Все снег да снег, терпи и точка. Скорее уж вправо б дождь прошел, и горькой тополевой почкой подруге сдобрил скромный стол. Зубровкой сумрак бы закапал, укропу к супу б накрошил, бокалы грохотал вокабул, латынью ливня оглушил, тупицу б двинул по затылку, мы в ту пору б оглохли, но откупорили б, как бутылку, заплесневелое окно, и гам ворвался б, ливень заслан к чертям, куда Макар телят не ганивал, и солнце маслом асфальта б залило салат. А вскачь за громом, за четверкой Ильи пророка, под струи мои телячьи бы восторги, телячьи б нежности твои.